Один древний военачальник, руководствуясь этой идеей, даже приказывал каждый раз ставить сразу две памятные стелы о своих победах, одну на вершине горы, другую у ее подножия. Естественно, для древних китайцев, как мы уже могли заметить в предыдущем разделе, существовала полная преемственность между живым организмом и строением Земли, а также всего мироздания. Эта преемственность удостоверяется уже самой терминологией земного рельефа с его понятиями костей, вен, волос, крови и прочего. Но единство человека и мира утверждалось не как физическая данность, а через сведение природного бытия к его пределу, некоему символическому типу, то есть через стилизацию вещей, преображение мира в декорум бытия. В этом заключался смысл и оправдание культуры в китайской традиции. Буддизм принес в Китай представление о множественности обитаемых миров во Вселенной и периодических мировых катастрофах, после которых мир появляется заново из животворной пустоты. При этом смена мировых эпох мыслилась китайцами в категориях естественной эволюции, протекающей совершенно равномерно, без скачков и аномалий. Отдельной колонкой на странице 315. Мировая эра насчитывает 129 600 лет и разделяется на 12 периодов по 10 800 лет. Когда небо и земля в своих превращениях достигают 11 периода, все вещи сжимаются, и все сущее между небом и землей исчезает. По прошествии же 5400 лет после этого твердое вещество, в которое обратилась земля, утончается и рассеивается, соединяясь с тончайшим эфиром, из которого состояло небо, и образуется единое вещество. Таков первозданный хаос. Этот хаос начинает вращаться все быстрее и быстрее, и когда последний период подходит к концу, его вещество достигает самого плотного и темного состояния. Затем начинается новый период и новая эра. Вначале сохраняется нерасчлененный хаос, поэтому начало первого периода зовется великим началом. После этого понемногу усиливается свет. По прошествии 5400 лет самые легкие частицы хаоса отделяются и образуют Солнце, Луну, планеты и звезды. Таковы узоры небес. Однако тяжелые частицы вещества еще не сложились в Землю. В середине второго периода из твердого вещества появляются почвы и камни, а из жидкого — вода. Теплые же части жидкости образуют огонь. Вода, огонь, почвы и камни имеют присущие им свойства и образуют землю. По прошествии еще 5400 лет между небом и землей появляются люди. Конец цитаты. У Линь Чуань. 14 век. Страница 316. Математика. Предпосылкой китайской математики явились различные классификационные системы древней китайской культуры. Представление о силах инь и ян, пяти фазах мирового круговорота, восьми триграммах и прочего. Отличительной же чертой развития математических знаний в Китае стала их тесная связь с практическими нуждами государственного управления. Математика, как и все науки в Срединной империи, обслуживала потребности служилых людей. Основы математической традиции Китая изложены в трактате «Математика» в 9 главах, впервые составленном во втором веке до нашей эры ученым Джан Цанем и впоследствии неоднократно дополнявшимся. В окончательном виде китайский математический канон сложился в середине первого тысячелетия и состоит из 10 трактатов. Страница 317. В древних китайских книгах сообщается, что в незапамятной древности люди пользовались для счета узелками на веревках, а впоследствии мудрецы заменили их зарубками на дереве. Но уже в гадательных надписях иньской эпохи встречаются все цифры десятиричной системы. Некоторые из них в самом деле напоминают по своему виду зарубки на дереве. Иньцы считали десятками и в пределах только первого класса чисел. Самым большим числом у них было 10 тысяч, вань, которая именовалась полным числом. Отсюда пожелание 10 тысяч лет жизни, вань суи, принятое в китайском обиходе. Позднее появились и более крупные числа. С древности в Китае сложилась позиционная система записи составных чисел, где значение отдельной цифры определялось ее положением в ряде чисел. Происхождение же самих чисел толковалось следующим образом. Прародитель человеческого рода Фуси с помощью угольника начертил окружность, в которую был вписан прямоугольник, состоящий из двух треугольников со сторонами 3, 4, 5. Эти числа подчиняются таблице умножения, что и позволило Фуси вывести числовой порядок мироздания. С эпохи борющихся царств с 5 по 3 века до нашей эры китайцы пользовались для счета специальными счетными палочками, квадратными для отрицательных чисел и треугольными для положительных, или двух цветов, черными отрицательными и красными положительными. Со временем появилась и разграфленная на 12 клеток доска, на которой раскладывались счетные палочки для произведения математических действий.